20 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. После уроков папа и Вера позвали нас с Данилом развеяться в парк. Да уж, очень мило. Просто семейка придурков на прогулке. Едва мы прошли через огромные ворота с надписью «Янтральный парк», буква «С» у него отвалилась, как Данил буркнул: «Я схожу туда». Показал в неопределенную сторону и быстренько слился. Вот везунчик. Я подумал, может, у меня тоже так получится. Хотел сказать: «А я схожу вон туда», и показать в другую неопределенную сторону. Но Вера вдруг со мной заговорила. Она спросила: «Какая у тебя любимая музыкальная группа, Игорь?» «Я Илья. Я не знаю. Наверное, Лав». «Лав?» «Ага. Там солист чернокожий хиппи». Мне показалось, что она, как хорошая мать, пытается не только соблюдать все психологические рекомендации, но и быть на одной волне с сыном. Вот и интересуется, что сейчас любят подростки. Правда, никого хуже для такого разговора она выбрать не могла. Она сказала: «Странно. Я думала, вы все сейчас любите рэп. Данил слушает какого-то Фейса». Решив подшутить над ней, я ответил: «Фейс? Это ж депутат». «Серьезно?» — удивилась она. «Ага. Кто сейчас слушает депутатов? Одни старперы». Папа незаметно пихнул меня в плечо, мол, прекрати издеваться. И я покорно замолчал, оставив Веру погруженной в какие-то свои раздумья. Наверное, об интересе Данила к депутатам. Я остановился посмотреть на замерзший пруд. И это помогло мне наконец-то остаться одному. Вера с папой, держась за руки, ушли вперед. Но спокойствие было недолгим. Через минуту прибежал Данил и взволнованным голосом сообщил мне, что убил голубя. Он что-то держал за пазухой куртки, и я лишь понадеялся, что это не то, о чем я думаю. Едва признавшись, он действительно вытащил оттуда трупик голубя. Я бы подумал, что Данил какой-то начинающий маньяк или вроде того, но ситуация его явно напугала. Недоумевая, я спросил самое очевидное: — «Зачем ты подобрал труп?» «Ну...» — он замялся. «Нехорошо как-то, надо похоронить». «А как ты его убил?» «Я гонял голубей палкой, и они разлетались, а этот почему-то не улетел. Я случайно долбанул его по голове, и он умер». «Ну, умер и умер», — легкомысленно пожал плечами я. «Зачем было подбирать?» Данил растерялся. «Не знаю. Одна женщина видела, она орать начала и спрашивать, где мои родители». В ту минуту он казался таким напуганным и наивным, что я даже на секунду забыл, что это он сломал мне руку. А теперь он как будто искал во мне поддержки. Оттого я и сам растерялся. «Ну, давай закопаем». «Давай», — согласился Данил. Мы присели на корточки прямо там, где стояли, на берегу пруда, и начали рыть ямку. Данил прямо руками, а я палкой, чтобы не испачкаться. Когда мы погружали тельце в могилу, пришли наши родители и, конечно, спросили, что мы делаем. Предчувствуя, что Данил может растеряться и наговорить ерунды, я быстро сказал: «Мы нашли труп голубя и решили его похоронить, ну, чтобы он не валялся на холоде, а по-человечески как-то». Данил закивал. Вера рассыпалась в похвалах, мол, какие мы молодцы и как это сознательно с нашей стороны. А папа посмотрел на меня с хитрым прищуром, но ничего не сказал. «Все-таки правильно говорят. Хочешь проверить друга, попроси его помочь спрятать тело». После этого я почувствовал, что мы с Данилом теперь, ну, не то чтобы друзья, но у нас появилась какая-то общая тайна, и это нас объединило. Дальше мы гуляли уже вчетвером. Взрослые болтали о чем-то своем, а мы с Данилом хоть и не болтали, но шли рядом, как-то спокойно, как старые друзья, которым, в общем-то, не нужны разговоры и комфортно просто находиться рядом. Я был уверен, что вечер закончится без происшествий. Однако на выходе из парка какая-то женщина подошла к нашим родителям и сказала: «Вы бы последили за своим сыном, чтобы он над голубями не издевался?» И с видом человека, который только что спас мир от ужасной напасти, пошла дальше. А бледное лицо Веры даже покраснело от этой новости. Она немедленно повернулась к сыну. «Ты что, убил того голубя?» «Нет», — начал оправдываться Данил. «А почему она такое сказала?» Тогда я встрял в разговор. Это я его убил. Случайно. Мое неожиданное признание застигло Веру врасплох, и она только спросила, «Как это случайно?» Случайно ударил палкой, и он умер. После этого на меня обрушилась вся воспитательная мощь Веры. Мы шли в сторону их дома, и всю дорогу я выслушивал ее лекцию. «Я понимаю, что ты, может, и не хотел ничего плохого, но нельзя издеваться над животными и птицами. Гонять их палкой — это не развлечение, им это неприятно. Вообще, я считаю, что тебе стоит задуматься о том, как ты относишься к другим живым существам. Потому что если человек ест животных, он, конечно, меньше ценит их жизни. Разве ты жестокий человек? Разве ты поддерживаешь жестокость над другими?» А мне только и оставалось отвечать, что нет. И тогда я кое-что понял. Она только делает вид, что дает Данилу право выбора, обсуждая с ним разные вещи. На самом деле нет никакого выбора. Когда твоя мать говорит, эту курицу вырастили специально, чтобы убить, держали в невыносимых условиях, потом обезглавили, и она умерла в мучениях, чтобы ты съел эту котлету, разве ты поддерживаешь жестокость? Тебе ничего не остается, кроме как ответить «нет». Она обсуждает проблемы так, что провоцирует чувство стыда и в конце концов делает выбор, который нужен ей, а не Данилу. Теперь я испытал это на себе. Поддерживая благую идею не есть животных, она создала ситуацию, в которой сын ест животных тайно. Как глупо. Наверное, из-за постоянного вранья он так агрессивен и водится с непонятными людьми.